Отделение номер 23 «Сидор». Личный кабинет Дмитрия Нахимова. В комнате сидели трое мужчин. Один — это был Дмитрий Нахимов, развалился на диване, а двое сидели в креслах для посетителей. Они курили и попивали виски, изредка чокаясь бокалами и произнося тосты. «Хороший день!» — протянул Нахимов и покосился на темноволосого мужчину с красным родимым пятном на пол лица. «Григорий Васильевич, что там по Ломоносову? Этого щенка еще не прищучили?» «Живой пока», — поморщился Григорий Васильевич. «Я к нему человек приставил. Он сообщит, если что-то изменится». «Славненько», — пробормотал молодой человек с залысиной, которую старательно прикрыл тремя волосинами. «Жаль только, что с Аврелием не выгорело. Нужно бы поторопиться». «Ничего страшного», — отмахнулся Нахимов. «Не паникуй, Вадимка. Ломоносов точно не отвертится. Он сейчас между молотом и наковальней. С Гаврошем покончено, да и с Аврелием мы закроем вопрос не сегодня, так завтра. Не кукситесь, наш рот вот-вот взлетит до небес. Сколько ронины жрали нервы всем охотникам? 10 лет? 20? Аврелий Сукинсон ни за какие деньги не покупался. И осторожничал всегда, как крыса. Все-таки высунулся, зараза, почуял, что его вшивые ронины со дня на день развалятся, если не пошевелит жопой». «Ты чересчур самоуверен», — упрекнул его Григорий Васильевич. «Прямо как Гаврош. Ты замахнулся перевернуть криминальный мир Краснодара с ног на голову. Это даже не амбициозность, а уже настоящая гордыня. Главное, помни, что прикрывать тебе я не буду. Рот такого провала не простит, а подставляться...» Он отхлебнул виски и продолжил. «Я из побочной семьи. Меня уж точно не пощадят». «Все так серьезно?» – жалобно проблеял Вадимка. «Отец же сам приказал. Да и лаборатории. Разве это законно?» «Говорю же, не паникуй, братец», – отрезал Нахимов. «Да, не паникуй», – с иронией поддакнул Григорий Васильевич и глубоко затянулся сигарой. «Рот с удовольствием примет командование и над Ронинами, и над бандой Гавроша. Он никогда не откажется от денег и власти, несмотря на преступный душок. Понимаешь, рот Нахимовых, он не из брезгливых». «Не смей», — с угрозой предупредил Нахимов, отставив бокал и приподнявшись на локтях. «Если ты оскорбишь моего отца...» «Как же я могу обидеть своего троюродного дядюшку?» С нарочитым возмущением воскликнул Григорий Васильевич и с усмешкой добавил. «Я просто хотел сказать, что род не поддержит нас, если вдруг мы проиграем. Потому что какой смысл? Если всплывет, что мы ввязались в преступные разборки, как безродные заурядники, репутация рода сильно пострадает, а мы станем жуликами-недотепами. Позором. Другой вопрос, если мы захватим ронинов и шестерок Гавроша изнутри. Мы будем героями, которые внедрились в преступные организации, и тогда наш род уже решит сам, как поступить. Либо будет развивать теневой бизнес, либо преподнесет подарок императору. Я слышал, он ненавидит ронинов». «Не мудрено. Аврелий был его другом». Нахимов тяжко вздохнул. «Сколько еще ждать?» 3-4 стычки, — ответил Григорий Васильевич. «Не торопись, позволь им проредить свои ряды. А там же мы и с Аврелием разберемся». «Да, наверное, ты прав». Нахимов потянулся и прикрыл глаза.